Зона. Место – Родина. Дата – 7.03.1999. Время – 00.41. Музыка – Мэрилин Мэнсон, альбом Mechanical Animals. Фоном – в клубе. Мы с Женькой спускались со второго этажа. В руках держали по бутылке пива. Кивнув охранникам, вышли на улицу. У входа в клуб тусовалось несколько неформальских компаний. Мы подошли к забору стройки и поставили бутылки на бетонную плиту. В девятиэтажке за дорогой светились несколько окон. «Да уж», — Женька покачал головой. «Даже не знаю, что сказать. Можешь ничего не говорить, все и так ясно, беспредел какой-то». «Ладно, давай подумаем, что можно сделать. Попробуем устроить движуху на радио и в газетах, не связанных с мэром. Думаю, такие захваты без согласия мэра не делают. Хорошо бы еще знать, что это за пепло и откуда». «Как ты мог догадаться, они мне представились. Тем более тот, который махал ногами». «Да уж». Женька взял пиво, надолго присосался к бутылке. В клубе на фоне фонограммы послышались удары живых барабанов. Настраивалась следующая группа. «Я тоже отпил пиво. Ну и что ты теперь будешь делать?» — спросил Женька. «Сколько ты в газете отбомбился?» 2 года, с 5-го курса. «Если что, могу тебя в курьер пристроить. Там Петька Коробов, редактор с нашего потока». «Ладно, будет видно. Ну что, двигаем назад? А то мне уже на сцену скоро. Рубимся после этой банды. Давай постоим еще 5 минут». Женька допил пиво, поставил пустую бутылку на землю. Она упала, он отфутболил ее. Бутылка зазвенела, покатилась под ограду стройки. «А почему бы тебе, Леха, не заняться чем-нибудь творческим? Ты уже столько лет тусуешься с музыкантами, прочими контркультурным пеплом. Как перевелся к нам на журфак, да? Неужели самому никогда не хотела что-нибудь слабать? Я что, играть умею? Ну, немного же умеешь на акустике. А чтобы писать песни, этого достаточно. Написал одну, другую, а потом уже группу можно собирать. Мы бы тебе помогли. Сайт-проект такой был бы. По-моему, вообще технический уровень музыканта – это фигня. Главное – правильная идеология. И DIY сделай сам. Нет, знаешь, мне больше нравится быть потребителем. Читателем, слушателем, зрителем. Я от этого получаю кайф. А что я получу от того, что буду пытаться что-то выдавливать из себя? Оно же не прет из меня саму. Думаешь, с каждого прет? Из меня, например. Далеко не всегда. Это как позиция. Ты делаешь то, что считаешь правильным делать. Нет, я тебе вроде объяснил. Ладно, не буду тебя дергать. Просто иногда случаются моменты, настроение какое-то особое, уровень энергии повышен, вот и хочется, чтобы кругом побольше было творчества. Не попсы какой-нибудь поганый, про это я не говорю. Настоящего, искреннего творчества.